Глава 5. Развлекательный центр. «Добро пожаловать в наш развлекательный центр!» — приветствовал Чигёна знакомый радостный голос. Это был трехэтажный развлекательно-игровой центр, все три этажа которого легко просматривались изнутри. Едва Чигён вошел внутрь, как масляный аромат попкорна защекотал ему нос. Коротко кашлянув, к нему направилась Томи. Она была одета в форму рядового сотрудника, но на самом деле являлась хозяйкой этого места. Внутри располагались три зала мини-кинотеатра, караоке, фотобудка, зона с массажными креслами и зона с игровыми автоматами. К оформленной лампочками билетной кассе примыкала стойка, где продавалась еда и попкорн. «Ну как вам? Разве не идеально?» «То есть это кинотеатр?» «Больше, чем кинотеатр. Это полноценный развлекательный центр». «Не слишком ли масштабно для нашей деревеньки?» «Ни в коем случае. Я тут провела небольшое исследование и узнала, что из-за недавнего бума в соцсетях сюда толпой повалили туристы, а в будущем ожидается еще больший приток клиентов. Без развлекательного центра не обойтись, так что я подготовилась. Да и местным жителям не помешает разнообразить свою культурную жизнь». «Да уж. Смотрю, вы настроены решительно». «Еще бы. Раз уж это место приютило меня, пока я здесь, мой долг — помочь землянам. Поверьте, возможностям моей Квадрина Быканова и моим способностям нет пределов». «Как вы сказали? Квадрина Быканова?» — постарался Чигён повторить как можно точнее. Но Томи резко засмеялась, будто ее защекотали, и замотала головой, приговаривая: «Ох, не надо, не надо». «Землянам трудно это произнести, но ничего страшного. С сегодняшнего дня у моего космического корабля Квадрина Быканова появилось новое имя — развлекательный центр». От розовых стен, футуристического дизайна интерьера, мерцающих тут и там неоновых надписей и жужжащего электронного звука, что доносился из игровой зоны, у Чигёна закружилась голова. Возможно, желая органично вписаться в яркий интерьер, Томи покрасила волосы в розовый и теперь выглядела как настоящий современный подросток. Впрочем, даже не обычный подросток, а чудаковатый хипстер, оторванный от реальности. Поэтому никто не признал бы в ней владелицу здания. Скорее принял бы за обычную студентку на подработке. «Томи, вам не обязательно так торопиться с открытием. Подготовьтесь как следует. Думаю, время позволяет». «Нет, медлить нельзя. Я уже готова приступить к обязанностям. Мой собственноручно переделанный космический корабль станет идеальным местом для страдающих землян. Ведь здесь они смогут развеяться и повеселиться. Чигён, доверьте мне любого клиента. У нас с моим кораблем достаточно сил. Больше, чем у кого бы то ни было здесь». «Сперва советую принимать поменьше клиентов и поучиться взаимодействию с ними. А пока вы и говорите, и ведете себя немного странно». «Индивидуальность. Изюминка, вот в чем дело, Чигён. Это единственный способ запомниться людям. Такая же изюминка, как ваш неизменный синий костюм». «Я ношу его просто потому, что удобно». Он решил не уточнять, что приобрел этот костюм давным-давно, когда помогал своему факультету готовиться к студенческому фестивалю. «Как бы то ни было, Чигён, отправляйте ко мне самого проблемного клиента. Я готова принять любого. Ведь вы имеете дело с самой способной целительницей этой деревни. В развлекательном центре столько возможностей, так что я справлюсь на ура». «Уверенность в себе — это хорошо. Но все же...» «Не беспокойтесь. Поручите мне ваши проблемы, и увидите, с какой легкостью я решу их. Вам останется только принять от меня заветное желание клиентов и исполнить собственную мечту. А когда вы задумаетесь о следующем хранителе деревни, вспомните обо мне. Не волнуйтесь, я буду беречь эту деревню много-много лет, ведь живу дольше любого землянина». Чигёну казалось, что перед ним непробиваемая стена, расписанная граффити, ярко-розовая стена в 3 метра толщиной, которую не сломить голыми руками. У Чигёна заболела голова. «Хорошо, я запомню. Но вам надо знать, что я не занимаюсь распределением клиентов хозяевам заведений. Если кому-то совсем тяжело, я, конечно, могу вмешаться и передать клиента другому, Но первая встреча предрешена судьбой. Однако здесь у вас немного...» Чиген задумался, как аккуратно выразить собственную мысль. «Как бы это сказать? Похоже на место, куда одновременно заходит слишком уж много людей». «А, беспокоитесь, как я справлюсь с потоком клиентов?» «Нет, дело не только в этом». «Все в порядке, я все продумала. К тому же я прекрасно помню правила этой деревни. Одному хозяину один клиент. Если клиентов больше, отдать другому, так как не удастся одинаково сосредоточиться на нескольких сразу. Да-да, я знаю. Сколько бы человек сюда ни пришло, обещаю бросить все свои силы только на одного». Положив руку на грудь, поклялась Тами. Чигену так и не удалось добавить, что проблема не только в этом. Но был ли смысл говорить в никуда? Кое-что становится ясным только когда в непробиваемую стену прилетает что-то достаточно тяжелое, и она рассыпается на куски. Не в силах тягаться с таким завышенным самомнением, Чиген передумал в чем-либо убеждать это существо. «Хорошо, я вас понял. Но если возникнут проблемы, сразу же обращайтесь ко мне. И чем быстрее, тем лучше. Уверяю вас, никаких проблем не будет». Борясь с дурным предчувствием, Чигён вышел из развлекательного центра. Тами помахала ему рукой и в тот же день открыла двери своего центра. Никогда еще в деревне Мокхва не было заведения с подобной концепцией, и потому, влекомые любопытством, клиенты хлынули в новое модное место. В результате развлекательный центр добился небывалого успеха. К удивлению Чигёна, год прошел без происшествий. Благодаря своему необычному подходу, Тами успела обслужить целых 6 клиентов, которые, в конце концов, исцелились и покинули деревню. Правда, никто из них так и не оставил свое заветное желание, но Чигену пришлось признать, что у Тами все-таки был определенный талант. Однако вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, Чигён отправился на пик судьбы к норе, где спала жаба. «Бабушка! Бабушка, вы здесь?» Из влажных листьев выпрыгнула жаба и заморгала морщинистыми глазами. «Извините, я потревожил ваш сон?» «Не волнуйся, мой дорогой. Ведь я сама сказала тебе приходить, если потребуется помощь». На месте, где только что сидела жаба, теперь стояла хозяйка дома Весна, бывшая хранительница деревни Мокхва. Она столь неожиданно сменила облик, что Чигён вздрогнул и шагнул назад. Глядя на него, старушка довольно рассмеялась. «Давно не виделись. Сегодня на улице так свежо, что я даже рада вылезти подышать воздухом. Была бы зима, боюсь, не вышла бы к тебе. Слишком уж я мерзлявая». Старушка выглядела очень уставшей. Она села на большой камень, стоящий вблизи, медленно зевнула и тепло улыбнулась. «Что-то ты припозднился. Я думала, ты придешь ко мне гораздо раньше. Уже давно настало время пожаловаться, что никто не оставляет заветное желание, а ты терпишь, справляешься. Все-таки не зря Хо-Джон выбрала именно тебя». «Бабушка, я вообще не по этому вопросу. Вы знаете инопланетянку по имени Тами?» От одного упоминания Тами у Чигёна сдавило виски, и он нахмурился. «Как же не знать? Она прилетела в нашу деревню за неделю до твоего приезда, и я с огромным удовольствием приветствовала удивительную гостью из далекой галактики». «Она точно инопланетянка?» «Вот уж не знаю. Мне доселе не приходилось иметь дело с жителями других планет». Старушка снова зевнула. Чигён взглянул на нее с недоверием и, присев на поваленное дерево, нервно постучал себе по коленям. «В деревне полно необычных существ, так что с ее происхождением я смирился, но все-таки почему мне так неспокойно? Вроде бы и справляется она неплохо. Может, все дело в том, что Тами резко выделяется на фоне остальных, как корабль, одиноко дрейфующий в океане. Чувствую, она нам еще устроит веселую жизнь». «Ага, сигнал интуиции — то, что нужно для настоящего хранителя». «Уж не знаю. Я уже попробовал пару раз вмешаться и до сих пор не уверен, что тогда правильно поступил. Хотя я старался как мог, но что, если от меня требовалось совсем не это? Так что теперь я сомневаюсь. Эта инопланетянка слишком высокого мнения о себе. Конечно, порой такая позиция очень помогает, но ощущение, что в нашем деле, это как-то не совсем. Ты уже поговорил с ней об этом? Чигён покачал головой. Томми отлично справляется с работой. Поэтому вполне может быть, что я ошибаюсь. На самом деле, я не уверен, что вообще имею право что-то кому-то советовать. Чон Хён сказал, что у меня хорошо получается, но, по сути, я по-прежнему остаюсь ни на что не способным мальчишкой. Чигён ощутил, что чем больше он говорит, тем сильнее расстраивается, и понемногу затих. «Поэтому ты пришел узнать мое мнение?» Чигён кивнул. Протянула старушка и медленно добавила. «Не знаю, что ответить». Повисла тишина, и Чигён, немного выждав, удивленно переспросил. «Это все?» «Да». Чигён нервно усмехнулся и взглянул прямо в глаза улыбающейся старушке. Той, кажется, понравилось впечатление, которое произвел ее ответ, и она шутливо добавила. «Чего же ты хотел? Я только что проснулась от долгого сладкого сна. Что я могу подсказать, обладая сей скудной информацией? Так что да, другого ответа не будет». «Надо было мне объяснить поподробнее». «Нет». Ее трость ударила о камень. Старушка уверенно замотала головой. «Ты знаешь про Томми гораздо больше меня. Ведь именно ты наблюдал за ней все это время. И не мне тут строить из себя волшебную старушку, которая даст тебе мудрый совет». «Но ведь...» Однако Чигён не придумал, что возразить. Он ожидал, что бабушка будет добра и учтива, а она отправила его в освояси, не вручив ни единой подсказки. И теперь Чигён почувствовал, будто окончательно зашел в тупик. Он опустил голову и потер пальцами ноющие виски. «То есть вы хотите сказать, — тихо пробормотал Чигён, — что это полностью моя ответственность?» Долгая тишина заставила его поднять глаза, но рядом уже никого не было. Видимо, жаба ускакала обратно в свою уютную обитель. Впрочем, Чигён уже знал, какой ответ он бы услышал. Чигён застонал и направился вниз с горы. В это время Томми, сидя в кабинке билетной кассы, как обычно изображала из себя рядового сотрудника развлекательного центра. Напротив нее в игровой зоне сидел парень в серой толстовке. «Так-так-так, житель 202-й квартиры Мун Ису». Томми улыбнулась. В ее кабинке располагалась скрытая от чужих глаз приборная панель с бесчисленным количеством кнопок и рычагов. В последнее время Мун Ису не вылазил из игрового центра. А это значило только одно — время пришло. Пора приветствовать нового клиента. Чем же в этот раз порадовать землянина? Решив для себя, что Ису — новый клиент, Томми, напивая себе под нос, пробежалась пальцами по панели, выбирая нужную кнопку. Но в этот момент кто-то еще, шаркая обувью, зашел в развлекательный центр. Синий спортивный костюм и шлепанцы в комьях земли — это мог быть только хранитель деревни Мокхва. «Чигён, добро пожаловать! Давно не виделись!» Широко улыбаясь, встретила его Томми. Только вот на этот раз во взгляде Чигёна чувствовалась особенная решимость. Он резво подошел к кассе и, наклонившись к самому окошку, строго сказал: «Этого не трогать». «Не поняла?» «Не забирайте себе жильца из 202-й». «Это почему же?» «Слишком опасно поручать его вам. Он радикально отличается от всех тех, кого вы обслуживали до этого. Это очень ранимый и чувствительный человек. Он уже давно здесь и ни с кем не нашел общего языка. Вам с ним не справиться». «Вы что, не верите в меня? Да я уже шестерых благополучно проводила из деревни. такой, как я, здесь больше нет. Если не я, то кто же поможет ему?» Тами постучала по клавишам панели, и откуда-то вылезла аккуратная стопка документов. Она послюнявила палец и начала демонстративно перелистывать бумаги. «Я уже собрала полное досье на Мун Ису. Теперь я все знаю о его прошлом и почему он оказался здесь. Если сравнить историю его жизни с историями других землян, которым я помогала, то ничего особенного в ней нет». Тами вытянула руку и начала загибать пальцы. «В последнее время никто на его глазах не умирал. Он не становился жертвой преступления и не страдал от затяжной депрессии. Из жизненных трудностей разве что детство на грани бедности. Уверена, мне хватит и недели, чтобы исцелить его раны, и он покинет деревню». «Душевные раны не всегда столь очевидны, Тами. Одни и те же проблемы каждый переживает по-своему. Допустим, предыдущие клиенты легко исцелились благодаря вашей неуемной энергии. Но я бы не был так уверен, что и этот». Тами вытянула указательный палец и прислонила его к губам Чигёна, не дав ему договорить. «Все это я уже учла. Не переживайте. Вспомните, вы же с первого дня сомневались в моих способностях. Но поглядите, как великолепно я справилась. Все земляне меня просто обожают. Новый клиент не станет исключением. И вот еще что, Чигён». Тами сощурилась, но ее рот продолжал улыбаться. «Мне кажется, это уже превышение полномочий. Вы же сами сказали, что не решаете, кому и какой достанется клиент. Этот парень выбрал мой центр, и я готова принять его и справлюсь с последствиями». Чигён шумно выдохнул через нос, отклонился назад и сунул руки в карманы штанов. Посверлив Тами пронзительным взглядом, он, наконец, сделал шаг назад. Отступление было таким же стремительным, как и недавнее бойкое наступление. «Хорошо. Но помните, если что-то пойдет не так, сразу же сообщайте мне. Мой развлекательный центр умело справляется со всеми проблемами. Так было, есть и так будет всегда». Чигён, не оборачиваясь, вышел из здания. «Есть!» Радуясь победе, Тами вскинула и опустила локти, сжав ладони в кулаки. И в этот момент перед ней всплыл голубой голографический экран. Это было сообщение от бортового искусственного интеллекта по имени Беба. Анализ шаблонов поведения Мун Ису завершен. «Отлично, Беба! Сообщи результаты анализа». Разглядывая различные голограммы, невидимые посторонним, Тами приступила к изучению информации. При этом она не забывала обслуживать клиентов, распечатывать билеты на сеансы, вовремя открывать кинозалы, готовить еду и выставлять ее на продажу. Беба выяснила, что Мун Ису приходил в развлекательный центр ежедневно между 11 утра и 4 часами дня, а уходил в промежуток между 2 и 4 часами ночи. Однажды в течение целой недели он укладывался вздремнуть на кресло ожидания у входа в кинозал и уходил домой только в 6-7 утра. Мун Ису использовал развлекательный центр исключительно как игровую площадку, игнорируя все прочие развлечения. Он мог отвлечься от игры и ненадолго выйти утолить голод дешевым набором еды с попкорном, но все остальное время проводил в игровой зоне. Чаще всего он любил играть в Beat Blaze Revolution. 7 из 12 часов он посвящал этой игре. Так как он покупал еду прямо здесь, то частенько подходил к стойке и делал заказы, однако количество реакций на приветствие Тами до сих пор равнялось нулю. Даже если она просто приветливо здоровалась с ним, Ису одаривал ее леденящим душу взглядом, полным равнодушия, и никогда не здоровался в ответ. Видимо, пословица «на добрый привет, добрый ответ» не работает с этим землянином. Дочитывая последнюю голограмму с информацией, выдохнула Тами и скрестила руки на груди. Ей казалось, любой постоянный посетитель рано или поздно начинает обмениваться легкими приветствиями сотрудником центра, которого видит каждый день. Но Ису, по всей видимости, не планировал вступать ни в какие беседы. Как можно пройти мимо такой очаровательной, ни на кого не похожей девушки? Надо быть просто непробиваемым. Но ничего, «У меня и на такой случай есть решение», — пробормотала Томи, закрыла голограмму и начала стучать по клавишам приборной панели. Вскоре на всю игровую зону прогремели фанфары. С потолка полетели разноцветные бумажные конфетти и осыпали голову Ису, который наслаждался очередной игрой. Из окошка с монетами звонко посыпалась целая гора мелочи. На экране возникла надпись «Поздравляем с тысячной по счету игрой». Растерявшись, Иисус махнул конфетти с волос и начал поднимать выпавшие ему монеты. «Любой землянин обрадуется неожиданному везению», — посмеялась Томин, наблюдая, как Иисус до отказа набивает карманы мелочью. В тот день вместо ужина он заказал и съел большой тройной сет, включающий чесночный попкорн и жареных кальмаров. На следующий день Иисус заглянул в развлекательный центр слегка за полдень. На нем была все та же серая толстовка. Когда юноша уже собирался пройти в игровую зону, Томи преградила ему путь. «Уважаемый клиент, у нас сегодня акция. Мы раздаем бесплатные билеты в кино. Могу я подарить вам один?» «Во сколько сеанс?» «Можно выбрать любой. Во сколько вам удобно?» «После полуночи». «Могу предложить ночной сеанс, который начинается в 1:20. Берете?» «Да». Не уточнив название фильма, не поинтересовавшись содержанием, Иисус сунул билет в карман и ушел к автоматам. Ночью он отправился в кинозал, планируя поспать в мягких креслах, но в итоге досмотрел фильм до конца, хотя дремота и одолевала его весь сеанс. Это была вдохновляющая история про бедного мальчика, который усиленно трудился ради своей мечты и в конце концов все-таки добился желаемого. На финальных титрах Иисус закрыл глаза и долго беззвучно плакал в пустом зале, пока не заснул. Томи не стала его будить, лишь осторожно укрыла пледом. Утром следующего дня Иисус оставил плед на кассе и стремительно покинул здание. Поздно вечером он вернулся в развлекательный центр. К удивлению Томи, в этот раз он помылся и переоделся в темно-синий свитшот. Улыбнувшись во весь рот, Томи громко приветствовала его. «Сегодня вы поздновато». На полпути в игровую зону Ису остановился и, помешков, буркнул. «Да». Еле заметно кивнув, он направился в игровую зону. Наконец-то поздоровался. Прогресс был налицо. Насвистывая песенку, Томи потянула за рычаги на панели и застучала по кнопкам. На этот раз Беба попыталась взломать мобильное приложение ИСУ. Проникнув в его аккаунты, она скачала всю информацию о том, какую он слушает музыку, какие смотрит видео и какие вводит поисковые запросы. Проанализировав его вкусы, она подобрала нужный алгоритм. И вскоре в колонках заиграла совсем другая музыка. Теперь в развлекательном центре звучали песни, которые Ису наверняка оценил бы по достоинству. «Пока все идет как по маслу», — довольно прошептала Томи, со спины наблюдая за Ису, который с удивлением обернулся на колонку. Было заметно, как он обрадовался, услышав знакомую песню. И вот теперь решающий удар. Когда Ису подошел к стойке заказать еды, Томи вручила ему купон на массаж. «Это мне?» «Да, остались лишние. Когда у билетов выйдет срок годности, придется их выбрасывать, и я решила раздать постоянным клиентам. Так что сегодня обязательно насладитесь бесплатным массажем». Опешив от такой щедрости, Ису принял купон и в полночь того же дня, просканировав код, воспользовался массажным креслом. Удача улыбалась ему со всех сторон, и Томи заметила, что Ису как будто ожил. «Ну а что? Наполнил карманы монетами, как следует выспался, а теперь еще и сделал приятно телу». Конечно же, юноша выглядел довольным. Теперь и для Ису, как для паренька из того фильма, наступило время перевернуть страницу и начать все с чистого листа. Его физическое состояние заметно повлияло на настроение, и эти изменения, как по принципу домино, повлекли за собой новые. Увидеть их Томи смогла уже на следующий день. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Впервые за все время Ису как следует ответил на приветствие Томи, при этом взглянув ей в глаза и даже вежливо поклонившись. Она улыбнулась очаровательной улыбкой и указала рукой в сторону прилавка с едой. «У нас новое меню. Сет с курицей в хрустящей панировке и с рисовыми шариками». «Ого! И так дешево!» «Вы тоже так подумали. Сегодня я угощаю». «Что? Угощаете меня?» «Да, ведь вы наш постоянный клиент». Ису глядел на Томи широко раскрытыми глазами и оторопело хлопал ресницами. Но в итоге он не смог съесть и половины купленного ему ужина. Видимо, он в принципе не ел много, потому что привык обходиться перекусами. И все же между ними наконец-то возникла доверительная атмосфера. Они впервые представились друг другу, Томи притворилась, будто она его ровесница, и предложила перейти на «ты». В 3 часа ночи Ису покинул развлекательный центр и вернулся обратно только в 9 часов вечера следующего дня. Томи глядела на него и не верила своим глазам. Бодрый и радостный Ису, с которым она почти подружилась, явился с грязными волосами и в прежней серой толстовке. «Привет! Проходи!» Поздоровалась с ним Томи, но Ису опять никак не отреагировал на это приветствие. Лишь молча направился в игровую зону и сел за свою любимую Beat Blaze Revolution. Он снова ничем не отличался от того угрюмого парня, которого Томи встретила в самый первый день. Она была в замешательстве. «Как странно. Это и есть чувствительность, про которую говорил Чиген. Эта серая толстовка стала для нее такой неожиданностью, что она срочно вызвала Бебу и начала донимать расспросами, не случилось ли чего. Однако даже Беба не смогла проанализировать столь странное поведение клиента. Томи собралась с духом и снова села за приборную панель. Начались бесконечные попытки завоевать внимание Ису. Купоны на массаж, песни в караоке, просмотры фильмов, вкусная еда и крепкий сон. На какое-то время все это вытаскивало его из скорлупы, но не приходило и 3 дней, как Ису возвращался к прежнему состоянию. И снова Томи наблюдала, как бледнеют цвет его лица, темнеют круги под глазами, грязные волосы путаются, а он продолжает морить себя голодом или просиживает ночь напролет за видеоиграми. В какой-то момент эти качели вывели Томи из равновесия. Она обещала Чигёну, что справится за неделю, но назначенный срок уже вышел. Бессилие и злость захлестнули ее, и Томи стукнула кулаком по кнопке на панели. Перед ней возникла голограмма с синим экраном. Беба уточняла. «Подтвердить выбор». «Запускаем аварийный протокол». Томи стиснула зубы и нажала «да». В тот же миг за кассой появилась человеческая фигура в корпоративной форме развлекательного центра. Это была голограмма нового сотрудника, управляемая Бебой. Поручив искусственному интеллекту управление всеми процессами, Томи поспешила к Ису. «Ису! Ису! Ты занят?» Усердно составляющий комбинацию для ритм игры Ису хмуро взглянул на нарушительницу спокойствия. Но время было уже упущено, и игра провалена. «Слушай, у меня завтра выходной. Не хочешь вместе сходить куда-нибудь?» Не заботясь о чувствах Ису, наседала Томи. От столь неожиданного предложения у Ису вдруг закружилась голова. Он уже и не помнил, когда в последнее время с кем-то выходил хоть куда-нибудь. «Давай завтра в 11:30 встретимся прямо напротив входа в центр. Договорились?» Напористо предлагала Томи, словно варианта отказаться просто не существовало. Не понимая, что отвечать, Ису лишь смущенно пробормотал «Ага» и «Ну да», после чего оторопело проводил взглядом Томи, убежавшую в комнату для сотрудников. Ису был обескуражен. Он впервые видел кого-то настолько самоуверенного, кого-то, кто так нагло пересекал проведенную им черту. «Завтра 11:30». Сколько бы он ни думал, подходящей причины отказаться не находилось, да и провести время вместе с кем-то казалось любопытным и волнительным. Случайно столкнувшись взглядами с другим работником центра, Ису резко отвел глаза и снова сосредоточился на игре. Однако волнение мешало ему, и комбинации никак не складывались. На следующий день Томи, облачившись в свой самый сногсшибательный наряд, Подошла к входу и целых 2 часа простояла в ожидании Ису. Но тот, проснувшись лишь 30 минут назад, оставил ей сообщение с извинениями и снова пропал. Впрочем, Томми особо ни на что не рассчитывала, поэтому спокойно прогуливалась по округе. Наконец, запыхавшийся Ису появился у входа в центр. «Ух, я пришел. Ты давно ждешь?» «Нет, совсем немножко. Тут рядом много интересного, так что я с удовольствием прогулялась. Ну что, пойдем? Ты же еще не обедал? Готовься набивать живот вкусностями до самого вечера». «Попытаюсь». Его одежда и сегодня выглядела не очень опрятно. Казалось, Иисус с трудом выудил из своего гардероба что-то более-менее приличное, но на ткани виднелись заломы от сушилки, и ощущался неприятный затхлый запах, который, по-видимому, не выветрился даже после стирки. Все прошло замечательно. Следуя своему идеальному плану, Томми кормила Ису здоровой едой, старалась не перенапрягать его долгими прогулками, чередуя их с отдыхом, и умело поддерживала искренний, ненавязчивый разговор. «Он уже 2 часа 17 минут и 38 секунд рассказывает о ритм-играх. Видимо, они ему очень нравятся. И, похоже, это вообще единственное, во что Ису готов вкладывать свои силы». Общаясь с ним, Томми узнала не более того, что уже проанализировала и выложила ей Беба. Когда их чудесная прогулка подошла к концу, Томми чувствовала прилив уверенности. Должно быть, между ними просто возникло небольшое недопонимание, или же она слегка поторопилась. Ведь теперь она знала об Ису практически все. Видимо, дело все-таки в том, что она ждала быстрого результата. «Сегодня было классно», — воскликнула Томми, сжав ладони Ису, когда они вернулись к развлекательному центру. Он неловко улыбнулся. А когда они уже попрощались, вдруг окрикнул ее. «Томми! Что?» — обернулась она. Его глаза бегали туда-сюда, а ладони нервно теребили края одежды. «Ты так добра ко мне, потому что я тебе нравлюсь?» «Что? Нет, конечно. Мне вообще не нужны отношения». «А... это все?» «Да». «Ну, пока. Увидимся». Лучезарно улыбаясь, Томми помахала ему рукой и впорхнула в развлекательный центр. Но на следующий день она в ужасе вскрикнула. «Не может быть!» Томми надеялась, что благодаря вчерашней прогулке Ису повеселеет, но вместо этого в дверях появился все тот же мрачный парень с постным лицом, который целую ночь безвылазно играл в игры. «Он даже отказался от обеда, которым я хотела угостить его». Томми помахала кулаками в воздухе и вышла из комнаты отдыха, после чего, постучав по клавиатуре, убрала звуконепроницаемый завес вокруг комнаты. «Опять напялил эту серую толстовку», — пробормотала она и злобно зыркнула на Ису. С того дня он намеренно избегал Томми. Уходил, когда она пыталась заговорить с ним, и отказывался, когда предлагала купоны и бесплатные билеты. Если же ей все-таки удавалось всучить ему подарок, то позже она находила его на кассе. Пытаясь восстановить отношения, Томми, казалось, только усугубляла ситуацию. В конце концов, это ее так вымотало, что она передала управление Бебе и заперлась в комнате отдыха. Возможно, почувствовав облегчение из-за отсутствия Томми, Ису в ту ночь уснул прямо на диване в зале. В 2 часа 40 минут в развлекательном центре остались только Ису и Беба в облике сотрудника. Томми вышла из комнаты отдыха и, еле переставляя ноги, подошла к юноше. Она села вплотную к нему, и Ису проснулся, но от вечного недоедания не нашел сил пошевелиться. Томми оперлась на Ису всем весом, словно отчаянно требуя внимания, но, не дождавшись реакции, спросила. «Ты не проголодался?» «Не особо», — бесцветным голосом ответил Ису. «Так и заболеть можно». «Мне нормально». «А мне нет». «Я все равно умру раньше, чем мне исполнится 20». «Откуда тебе знать, когда ты умрешь?» «Я знаю». Томми разочарованно выдохнула. «Зачем ты тратишь свое время на мысли о смерти? О жизни надо думать!» «Почему бы не подумать о смерти? Нельзя, что ли?» «Послушай, никто на самом деле не желает умирать». «А я вот хочу». «Тогда это болезнь? Депрессия или что-то вроде того. Может, лучше сходить в больницу?» «Думаешь, я не ходил?» «Но ведь сейчас не ходишь. А надо наблюдаться у врача, пока не полегчает. Невозможно же жить в таком состоянии». «Поэтому я и хочу покончить с этим. Только так смогу освободиться». «Как ты можешь такое говорить? Странный ты. Думаешь, умереть легко?» «Ну, а что делать, если я не вижу смысла в моей жизни?» «Какой тебе нужен смысл? Это же просто жизнь. Все рождаются просто так, а потом уже придумывают себе какие-то смыслы, ищут причины жить. Изначально ничего такого нет. Но попытки отчаянно найти эти причины приводят к мыслям о бессмысленности жизни и желании умереть. Так зачем думать о том, чего нет?» Бурно жестикулируя, проповедовала Томи. Ису расхохотался. «А я про это и говорю. Если изначально нет никакой причины жить, то почему бы не выбрать смерть, если причина не делать это? Я никому не помешаю. Тихонько уйду из жизни. Так в чем проблема? Но если ты умрешь, мне будет очень-очень грустно. И всем, кто тебя знает, будет тяжело пережить эту утрату. Ты думал об этом?» «Ты меня, конечно, извини, но все вы переживете. Человек справляется с любым горем». Томи тяжело выдохнула. Она чувствовала, будто перед ней выросла стена. Серая кирпичная стена. Тусклая, грязная стена без единой надписи. Настолько высокая и толстая, что казалось невозможным не только пробить ее, но и расслышать голоса по ту сторону. «Поговорила с тобой, и аж самой стало тоскливо», — пробормотала Томи. Ису не ответил. «Теперь молчишь, потому что мне стало грустно?» — подстегнула притихшего юношу Томи. В ту же секунду он поднялся с места, и она рухнула на диван, потеряв опору. Когда она встала, Ису уже ушел. Тогда Томи снова упала на диван и с силой заколотила руками и ногами по воздуху, после чего схватилась за голову и вскричала. «Как же он меня раздражает! Неужели все земляне такие? А сил моих нет! Предыдущие клиенты такими не были! Видать, этот парень тот еще фрукт, даже среди землян! Отдельный неизученный вид!» Томи вдруг подскочила и позвала. «Беба!» Перед ней всплыло нежно-голубое окно голограммы с вопросом: «Чем могу помочь?» «Я так больше не могу. Проанализируй всю ситуацию целиком вплоть до этого момента и предложи мне адекватное решение». В считанные секунды анализ был завершен. Совет Бебы звучал кратко. «Перепоручите ИСУ владельцу другого заведения». «Я вложила столько сил, а ты предлагаешь мне сдаться? Не хочу!» Нервно застучала по кнопкам приборной панели Томи. «Перечисли все возможные варианты выхода из данной ситуации, исключая тот, где нужно передать ИСУ кому-то другому». Стены развлекательного центра загудели и завибрировали. Пока заданная инструкция выполнялась, освещение в здании не переставало моргать. А вскоре весь пол билетной кассы завалило бумагами со списком возможных вариантов развития событий. С горящими глазами Томи присела прямо на бумаге, принялась жадно изучать напечатанную мелким шрифтом информацию. «Сдаться? Еще чего! И не подумаю!» «Цинь, цинь, цинь!» Из окошечка автомата Beat Blaze Revolution без остановки вылетали монеты. Дважды подчеркнув в тщательно разработанном плане мероприятия неожиданно свалившееся богатство, Томи с тревогой наблюдала за ИСУ. У него выпал джекпот, но ИСУ оставался невозмутимым. На экране всплыла надпись о том, что он успешно завершил сложную комбинацию. Не обращая никакого внимания на гору монет, лежащую на полу рядом с ним, ИСУ достал телефон и теперь, похоже, проверял остаток денег на счете. «Меньше 100 000 вон. Тебе же нужны деньги. А тут такая удача. Доволен?» Мысленно обратилась Томи к ИСУ, уже предчувствуя победу. Он выдохнул, чуть заметно улыбнулся и вдруг просто направился к выходу, так и оставив гору монет нетронутой. Томи выскочила и, раскинув руки, преградила ему дорогу. Раздался натужный смех, и она угрожающе воскликнула. Там остались твои деньги. Ты должен их забрать. Джекпот тоже твоих рук дело. Какая разница? Все равно выигрыш твой. Зачем ты все это делаешь? Если я не нравлюсь тебе, то что это? Жалость? Ты жалеешь меня? Да, жалею. И долго еще ты собираешься меня жалеть? Томи, пожалуйста, прекрати. Оставь меня в покое. Криво улыбаясь, Томи перетаптывалась с ноги на ногу. Ису грубо потер руками лицо и схватился за голову. Другие посетители центра удивленно поглядывали на них. Не вынеся такого внимания, Ису отодвинул Томи в сторону и вышел на улицу. 4 дня спустя Чегён обнаружил гору мусора у входа в дом. Со стороны казалось, что в мешках вполне приличные вещи. Заметив среди мусора чек за доставку еды, Чегён отправился в 202-ю квартиру. «А здесь ничего не меняется», — разочарованно отметил Чегён. Хозяйка 201-й квартиры сняла с дверей старые листовки и рекламные объявления, как начала работать в книжном магазине. А вот дверь ее соседа из 202-й до сих пор утопала в объявлениях, предложениях и рекламных проспектах, которые прикрепили прямо на дверь. Чегён постучал в дверь, а когда та медленно открылась, в нос ударил спертый запах. Несмотря на день за окном, в квартире было темно, как ночью, и даже автоматический свет в прихожей не работал. Ису выглянул из-за двери. Вид у него был заспанный. «Здравствуйте, я к вам по поводу мусора». «А, его нельзя было там выбрасывать?» «Нет, дело не в этом. Я просто заметил там хорошие вещи и хотел убедиться, они точно на выброс». В проеме двери виднелись горы мусора, которым была усыпана вся прихожая. Казалось, Ису не сразу понял, что Чегён имеет в виду, поэтому медлил с ответом. Но вскоре сдавленно выдохнул. «Да, я все это выбрасываю. Не планирую больше пользоваться. Если вам что-то нужно, можете забрать себе или продать». С этими словами Ису захлопнул дверь прямо перед его носом. Чегён нахмурился и почесал лоб. Быстро сообразив, в чем дело, Чегён отправился в развлекательный центр. «Томи!» — громко позвал он, ворвавшись в здание. «Где она?» За билетной кассой стоял голографический сотрудник, созданный искусственным интеллектом. Конечно, в глазах обычного человека голограмма ничем не отличалась от живого сотрудника, но того, кто обладает волшебной бусиной, так легко не провести. Управляющий сейчас в комнате отдыха для сотрудников и... Но Чегён не дослушал. Он перепрыгнул через стойку кассы и распахнул дверь комнаты для сотрудников. Томи куда-то спешно собиралась и даже не обратила внимания на ворвавшегося к ней Чегёна. Казалось, все ее мысли занимало что-то иное. Она невозмутимо обогнула Чегёна и вышла наружу. «И куда вы собрались в таком виде?» — опешив, спросил Чегён. «Как ни посмотри, но в солнечных очках и маске с натянутым на голову капюшоном Томи выглядела подозрительно». «Не надо тут шуметь. Не видите? Я занята». «Чем бы вы ни были заняты, остановитесь и объясните, что у вас с жильцом из 202-й». «Я как раз выдвигаюсь решать связанный с ним вопрос. Так что ждите моего возвращения. Как можно быть таким нетерпеливым?» «Это я-то нетерпеливый», — удивился Чегён. Оттолкнув его, Томи вышла из развлекательного центра. Ошеломленный Чегён выскочил следом и решил проследить, что задумала эта инопланетянка. Они подошли к весне, и Томи спряталась в ближайших кустах, убедившись, что из укрытия хорошо просматривается вход в подъезд. Она явно чего-то ждала. «И зачем вы этим занимаетесь?» «Помолчите! Неужели непонятно?» Прижав палец к губам, прошептала Томи. Чегёну стало даже любопытно, как далеко это существо собирается зайти, и он, примостившись сзади, присоединился к непонятному ожиданию. Около 7 часов вечера, шаркая стоптанными кроссовками, из подъезда вышел Мун Ису. По-видимому, он, как обычно, направлялся в развлекательный центр, чтобы спустить на игры все свои деньги. Как только он повернул за угол и исчез из поля зрения, Томи выскочила из кустов и бросилась к дому. «Обязательно было прятаться?» Последовав за ней, не прекращал допытываться Чегён. Взлетев по лестнице, Томи оказалась перед дверью с номером 202 и вдруг достала отмычку. «Я просто поздно осознала, что мне не хватает кое-какой информации». «Вы что, хотите сказать, что собираетесь ограбить чужой дом?» «Что значит ограбить? Я просто немного осмотрюсь». «То есть незаконное проникновение в наши дни не считается преступлением?» «Я хочу кое-что спросить. Вы хоть раз пробовали просто поговорить по душам с жильцом из 202-й?» «Пробовала. Еще как пробовала. И логично, что раз я здесь, ничего из этого не вышло. Если не собираетесь помогать, то просто уходите. Вы мешаете мне работать». «Надеюсь, у вас не хватит наглости вскрывать замок прямо в присутствии хозяина дома». «Ну, согласитесь, это лучше, чем выламывать дверь». «Все инопланетяне такие наглые». «Понятия не имею», — обиженно ответила Томи, зыркнув на Чигёна. Тот какое-то время неотрывно глядел на отчаянную взломщицу, а потом подошел вплотную к двери и открыл ее своим ключом. Не ожидая такой помощи, Томи округлила глаза и с недоверием взглянула на хранителя. «Ну, чего стоите? Заходите». «Я могла бы и сама справиться». «Не сомневаюсь». Оттолкнув Чигёна в сторону, Томи проникла в квартиру 202. Комната Ису напоминала помойку. Все окна были плотно закрыты шторами. В темном помещении, пропитанном неприятными запахами, Томи натянула на ладони тонкие латексные перчатки, которые захватила с собой. После чего, включив фонарик на телефоне, начала осторожно рыться в вещах. «Надеюсь, хоть сейчас ты поймешь всю серьезность ситуации». Чигён стоял в темной прихожей и ждал. Ждал, что Томи сама быстро все осознает. Ведь каждый сантиметр этой квартиры, пропитанной тревогой, кричал о том, что Ису в критическом состоянии. А Томи пока не под силу справиться с такой серьезной ситуацией. Она должна была самолично принять решение о передаче Ису владельцу другого заведения деревни Муква. «Томи?» — окликнул ее Чигён, устав ждать и, не услышав реакции, переступил через гору мусора. Когда он вошел в комнату, Томи разглядывала книжную полку. Чигёну не хотелось исследовать чужой дом, и он с неохотой посмотрел туда, куда направила свой взгляд инопланетянка. Ничего необычного там не было. Всего лишь стопка хилинг-романов. «Неожиданно», — потирая подбородок, отметил Чигён. Ису не походил на человека, который читает такие книги. Однако же он, словно белка, запасающая желуди, собрал целую полку романов, исцеляющих душу. «У меня не было информации о том, что он коллекционирует такие книги». Чигён ошеломленно взглянул на Томи. Та тяжело дышала, словно совершила важное открытие. Так долго плутающий в лабиринте человек любую полоску света принимает за спасательный выход. Томи ощутила, что нашла потерянный пазл. «Послушайте, Томи, я не знаю, о чем вы сейчас думаете, но эта новая информация никак вам не поможет. То, что вы так много о нем знаете, не решает проблемы. Может, вам лучше выделить время и просто еще раз поговорить с Ису? Тогда...» Но Томи вылетела из комнаты, даже не дослушав. Ее дикая одержимость определенной идеей говорила о том, что она сама оказалась загнана в тупик. Чигён выдохнул, тихо вышел из комнаты и запер ее на ключ. «Да, нелегко нести на себе бремя хранителя». Тем временем Ису бродил из зала в зал по развлекательному центру. Все дело в том, что у него закончились последние сбережения. Теперь не только на игры, даже на сегодняшний ужин ему не хватало. «Что я вообще делаю?» Он сам не понимал, почему до сих пор не покинул развлекательный центр, а все еще бесцельно бродил туда-сюда. Возможно, ему просто хотелось попрощаться с Томи. Или в нем еще оставались обрывки привязанности к этой жизни. «Извините, а другая девушка, которая здесь работает, сегодня не придет?» — поинтересовался он у сотрудницы, стоявшей за билетной кассой. «Если у нее выходной, Ису решил попытать счастье завтра». «Скоро подойдет». «А, вот и она». В дверях стояла раскрасневшаяся Томи. Она тяжело дышала и судорожно оглядывалась по сторонам. Заметив Ису, она просияла и вдруг с устрашающим видом напористо двинулась на него. «Держи!» Она сунула ему книгу. От бумаги пахло типографской краской, словно книгу принесли прямо из магазина. Это был довольно известный роман. «Деревня, о которой ты забыл». «Зачем она мне?» почитай и поделись со мной впечатлениями». Глаза Томи блестели, но Ису нахмурился. «Зачем?» — повторил он. «Что значит «зачем»?» «Зачем мне читать ее и делиться с тобой впечатлениями?» «Ну, мне показалось, тебе понравится. То есть, я подумала, будет здорово потом обсудить ее. Тебе сейчас полезно почитать такую литературу?» «Полезно? Мне такое вообще не нравится. Терпеть не могу». «Быть такого не может». «Если ты считаешь ее полезной, сама и читай». «Нет!» — отчаянно вскричала Томи. «Это же подарок! Просто прими его! Возьми, даже если не любишь такое, а? Пусть лежит. Если когда-нибудь все-таки захочется полистать, откроешь и прочитаешь хоть пару абзацев». Томи силой всучила Ису книгу, и тот, повернув голову, тяжело выдохнул. «Извини, конечно, но это не то, что мне сейчас нужно». «Тогда что тебе нужно, а? Скажи мне, я добуду!» «Говоришь, как всемогущая». «Ты правда можешь просить о чем угодно? Давай же!» — замолилась Томи. «Что угодно?» «Конечно! Что пожелаешь?» Ису ненадолго прикрыл и снова открыл глаза. «Есть кое-что», — начал он тихо, — «на что я никак не могу решиться. Пришло время сделать шаг вперед, но мне не хватает смелости, и я непонятно зачем тяну резину. Мне самому надоело, это моя бесхребетность. Не знаю, как поступить». «О, это же по моей части! Не волнуйся, я все решу!» Томи протиснулась мимо голографического помощника за билетную кассу и застучала по клавиатуре панели управления, после чего бросилась к автомату с замороженным соком и начала нажимать на кнопки. Наконец прозрачный стакан заполнился разноцветной фруктовой ледяной крошкой. Протянув стакан Ису, Томи стерла пот со лба. «Это сок храбрости!» Услышав странное название, Ису переспросил. «Сок храбрости?» Тут Томи принялась эмоционально объяснять, жестикулируя, словно актер на сцене. «Мне тоже нередко приходилось принимать сложные решения. Но каждый раз, когда я пила этот сок, все мои сомнения развеивались, и я без колебаний приступала к делу». Нахмурившись, Ису сунул трубочку в рот. Холодный фруктовый лед напоминал апельсиновый сок. «Ну как?» «Не знаю». Ису облизал губы и уставился на стакан. Ощутив во рту сладкое послевкусие, он пробормотал. «Как будто бы чувствую небольшое облегчение». «В этом и есть целительная сила сока храбрости», — довольно улыбнулась Томи. «Ну что, помогла я тебе?» Заметив, как отчаянно она ждет ответа, Ису странно улыбнулся и сказал. «Ты действительно хороший человек». Он бросил взгляд на электронные часы, висящие над кассой, и быстро добавил. «Слушай, Томи, мне пора». «Уже? Может, обсудим тему, которая тебя беспокоит?» «Не стоит. Спасибо за подарок. И за сок». «Всегда пожалуйста». Томи проводила Ису за дверь и долго махала ему рукой, пока тот не скрылся из виду. Возвращаясь домой, Ису швырнул книгу на гору мусора, что возвышалась под фонарным столбом. Стакан из-под сока полетел под ноги, после чего пинком был отброшен на дальний конец улицы. Ису наконец-то чувствовал в себе смелость принять то самое решение. Распахнув дверь 202-й квартиры, он исчез в темноте. На следующий день, напевая под нос песню, Томи весело прибиралась в развлекательном центре. Конечно, она могла поручить уборку Бебе, но решила, что физическая активность пойдет на пользу ее ментальному здоровью. «Что-то он задерживается», — подумала Томи, когда увидела, что уже 2 часа дня, а Ису так и не появился. Ей так не терпелось его увидеть, ведь они совершили шаг вперед. Земляне, конечно, скажут, что все это эффект плацебо, но она-то знала, что ее сок по-настоящему придавал человеку смелости. Уверена, решение, о котором он говорил, является тем самым ключевым звеном, что поможет нам разобраться с его проблемой. А это значило, что Ису просто обязан вернуться в развлекательный центр с совершенно иным настроем. Ну а тут уж она свое не упустит и подтолкнет его к следующему важному шагу. Зазвонил телефон. На экране высветилось имя Чигиона. Ответив на звонок, Тами уже открыла рот, чтобы гордо воскликнуть: «Проблема решена!» Однако по ту сторону трубки она услышала то, что заставило ее замолчать. Вздрогнув, Тами выронила швабру и вскоре выбежала из центра, направляясь к дому Весна. «Оставьте меня в покое! Умоляю!» Едва подбежав к зданию, услышала Тами. Где-то наверху раздавались рыдания Ису. Она вскинула голову и увидела, как Чигён, обхватив Ису сзади, отчаянно борется с ним, мешая перелезть через перила на крыше. «Как вы узнали, что я здесь?» — рыдал он. Однако Чигёну было сложно одному удерживать вдрызг пьяного юношу, который изо всех сил вырывался. К счастью, услышав шум, на крышу поднялись Инха и Юмин. Бутылка соджу откатилась в сторону и ударилась о телефон Чигёна, что валялся у них под ногами. В следующий миг экран телефона был полностью разбит ударом ноги. Закричал Чигён и, обхватив Ису, силой потянул на себя. Инха и Юмин быстро догадались, что происходит, бросились к ним и также потянули Ису в противоположную от края сторону. Не выдержав тройного натиска, юноша рухнул на крышу. «Ну зачем? Зачем вы меня остановили?» В голос плакал Ису, бессильно лежа на крыше. Рядом с ним, пытаясь отдышаться, лежал Чигён и смотрел на ярко-голубое небо. Может, и Тайон пережил подобное. Инха и Юмин осмотрели Ису. Измученный Чигён продолжал лежать и думать о друге. В деревне многие помнили Тайона. Все они сказали, что замечали у него признаки депрессивного расстройства и не раз предотвращали попытки свести счеты с жизнью. Поэтому он сбежал за территорию деревни, чтобы никто не мог ему помешать. Стоявшая около дома Тами словно приросла к земле. Даже когда Ису пропал из поля зрения, она продолжала сверлить глазами крышу. Девушка испытала сильнейший шок. По-хорошему, ей нужно было бы подняться наверх и лицом к лицу поговорить с Ису, но ноги не слушались ее. Выходит, он набрался смелости убить себя? Пронзила ее страшная мысль. В ту же секунду она развернулась и в панике бросилась в развлекательный центр. «Спасибо вам за помощь». «Да что вы, не за что. Главное, что все кончилось без происшествий», — скромно улыбнулась Юмин. Инха помог Ису подняться и сказал: «Я побуду с ним, пока не протрезвеет. А я тогда сбегаю в магазин, куплю средства от похмелья и что-нибудь из еды». «Спасибо, ребята. Рассчитываю на вас. А мне нужно срочно кое-куда отлучиться». «Да, конечно. Спустимся вместе». Чигён спустился с Юмин по многочисленным лестницам и проводил ее до магазина, после чего направился прямиком в развлекательный центр. Инха и Юмин пока приглядят за Ису, а ему предстояло разыскать и отругать беглянку. В развлекательном центре не горел свет. Чигён подошел к билетной кассе и заглянул за нее. В углу, съежившись, всхлипывала Тами. Зайдя за стойку, Чигён встал напротив и осуждающе взглянул на инопланетянку. «И откуда такие берутся?» Сразу же начала оправдываться Тами. «Земляне действительно странные. Ему подарили смелость, а он воспользовался ею, чтобы умереть? Как такое вообще возможно? Но еще более странно — искренне желать собственной смерти. Если у тебя психические проблемы, надо идти в больницу и принимать меры. Зачем сразу бросаться с крыши?» Обхватив себя руками, Тами водила ладонями вверх-вниз по предплечьям. «Я даже подумать не могла, что такое может случиться. Я просто старалась изо всех сил и искренне полагала, что все идет как надо. Я лишь хотела доказать, что справлюсь. И зачем только я дала ему этот злополучный сок? Если бы не он, этого бы не случилось. Как же я глупо поступила!» Тами склонила голову к коленям и стучала кулаками себе по голове. Чигён тяжело вздохнул и обратился к Тами, которая все еще не понимала, в чем настоящая проблема. «Как много вы знаете о жильце из 202-й?» «Практически все», — дрожащим голосом ответила Тами. «Его родители оба в долгах. Их импульсивность и неумение планировать привели к тому, что все его детство прошло в бесконечных переездах, поэтому и друзьями не обзавелся. Недавно он отдал родителям половину суммы, что скопил на подработках, после чего уволился. А приехав в деревню, Мокхва потратил здесь все свои последние деньги. «Хватит!» Подняв руку, остановил ее Чигён. «Тами, скажите, пожалуйста, вы все это услышали лично от Ису?» «Нет». «Если вы даже ни разу не побеседовали об этом, как вы собирались его спасать?» «Я старалась. Я честно пыталась выудить из него информацию. Но что поделаешь, если он молчит? Я же не могла силой заставить его рассказать мне все». «Тогда откуда эта уверенность, что вы, несмотря ни на что, сможете ему помочь?» «Но ведь если твоя жизнь стабилизируется, рядом появляется человек, на которого ты можешь положиться, и тебя поддерживают, даря надежду на лучшее, ты клюнешь!» «Земляне всегда так делали», — пробормотала Тами и вдруг снова расплакалась. «Извините, я готова передать Ису в другие руки. Видимо, я недостаточно хороша. Пускай помогу не я, главное, чтобы он снова захотел жить. Я совершила ошибку». Хмуро наблюдавший за ней Чигён потер лоб. Затем подошел ближе и присел, взглянув прямо в глаза Тами. «А вот теперь вы должны начать с самого начала и самостоятельно исправить допущенную вами ошибку». Чигён положил ладонь на плечо хозяйки развлекательного центра и слегка сжал пальцы. «Я даю вам последний шанс. Вы должны поговорить по душам. И не пытайтесь поменять Ису. Для начала попробуйте принять его таким, какой он есть». Чигён ушел, и Тами апатично перевела взгляд на зал с игровыми автоматами. Перед мысленным взором возник привычный образ Ису, поглощенного любимой игрой. Если сейчас она откажется от него, то вся эта история оставит глубокую рану в сердце каждого из них. «Последний шанс», прошептала Тами. Теперь слово «последний» ощущалось совершенно иначе. На другой день Тами явилась к двери Ису и отодрала от нее все старые листовки, рекламки и объявления. Тщательно отколупав даже следы от наклеек, она довольно фыркнула при виде чистой двери с цифрой 202. Затем, достав что-то из кармана, сунула это за табличку с номером квартиры. Спящий практически в обнимку с горами мусора Ису, услышав отчетливый стук в дверь, поднялся и неторопливо зашаркал к двери. Выглянув из темной квартиры, он увидел лишь пустой коридор. Однако за неожиданно чистой дверью обнаружил подозрительный конверт. А в нем билет на фильм «Последний шанс». Нервно рассмеявшись, он собрался разорвать билет, но его пальцы застыли в воздухе. Благодаря заботам соседей, даже несмотря на переполох, который он недавно устроил, Ису чувствовал себя прекрасно. Он хорошо выспался и плотно поел. К тому же, когда он успокоил всех, что пойдет домой, хозяин квартиры всучил ему 50 тысяч вон наличкой. «А ведь я решил умереть, когда потрачу последнюю вону». Внезапно он вспомнил, что перед смертью хотел пройти последний уровень в Beat Blaze Revolution и справиться с музыкальной комбинацией самого сложного трека. Это было единственным последним его желанием. В полночь Ису, не колеблясь, отправился прямиком в развлекательный центр. В столь позднее время других клиентов там не было. За кассой стояла Тами. Она привычно поприветствовала его, с улыбкой воскликнув: «Добро пожаловать!» «Интересно, знает ли она про вчерашнее происшествие?» — задумался Ису, но прямо спросить не решился. Он взглянул на табло электронных часов под кассой и сжал лежащий в кармане билет на фильм. «Последний шанс» начинался с минуты на минуту. «Что я вообще делаю?» — сам себе удивлялся Ису. Он собирался вдоволь наиграться на свои 50 тысяч вон, но ноги несли его прямиком в кинозал. Соблюдая все формальности и проверив на входе билет, Тами вместе с единственным зрителем сегодняшнего сеанса зашла в темный зал кинотеатра. Ису присел на указанное в билете место. Тами устроилась рядом. Начался фильм. Однако сосредоточиться на фильме он не смог. Причем не по какой-то особенной причине. Просто сюжет был настолько скучным и плоским, что даже внимательно следя за происходящим на экране, он не понимал, о чем идет речь. А судя по тому, что Тами широко зевнула, она тоже откровенно скучала. «Может, сбегать за попкорном?» — тихо спросила она в какой-то момент. Впрочем, в зале никого, кроме них, не было, а значит, не было и причин шептать на ухо. Ису кивнул, и вскоре Тами вернулась с большим ведром попкорна всевозможных вкусов. «Ты прочитал книжку, которую я подарила?» Отправив в рот попкорн, все так же шепотом спросила Тами, глазами продолжая следить за сюжетом на экране. «Нет, выкинул», — ответил ей Ису. «Выкинул? Но почему?» «Не люблю такие романы. Можно же было просто поставить на полку. Неужели настолько не любишь?» «Да». «И что, ты не взлюбил их с первой же книги?» «С первой?» «Ну, как узнал, что на свете существуют хилинг-романы, так сразу и возненавидел». «Разве есть те, кто ненавидит что-то, едва узнав о его существовании?» «Вот и я о том. Значит, все же была какая-то причина. Но почему ты их так не любишь?» «Была». «Расскажи». Ису тяжело вздохнул. «В первом классе средней школы я был членом школьного библиотечного клуба. Откинувшись на мягкую спинку сиденья, Ису впервые за долгое время погрузился в воспоминания. Каждый день после уроков я должен был прибираться в библиотеке. Просто я один не ходил на дополнительные занятия. И вот, когда я заканчивал с уборкой, все уже уходили из школы, и внутри становилось тихо-притихо. Домой мне идти не хотелось, и я находил повод задержаться в библиотеке. Просто брал в руки первую попавшуюся книжку». Тами кивнула. «Когда мне исполнилось 20, жизнь стала невыносимой. Вообще и раньше было тяжко, но только тогда я этого по-настоящему не осознал. Короче, когда жизнь повернулась ко мне спиной, я утонул в книгах. По сути, единственное, что я приобрел в школе, это привычку читать». «И тогда ты начал зачитываться хилинг-романами?» Ису замолчал и какое-то время ничего не отвечал. «Ладно, хватит». Вдруг отрезал он. «Долго объяснять». «Ты что, не знаешь, какое это мучение, когда рассказ прерывают на самом интересном месте? Давай уже выкладывай все». «Ты фильм смотреть не собираешься? История твоей жизни в 100 раз интереснее этой ленты». У Ису, осознавшего, что тут Тами как ни крути права, вырвался смешок. Слишком уж банальным и нудным оказался этот последний шанс. По сравнению с фильмом, его история и правда выйдет увлекательней. Набравшись смелости, он продолжил свой рассказ. «Наша семья жила бедно. Не совсем уж впроголодь, но на грани. В детстве я этого как-то не замечал, просто радовался жизни». «Вот как?» «У отца все не ладилось с бизнесом, и мы постоянно переезжали. Практически каждый год. Так что едва у меня появлялся друг, как приходилось с ним расставаться. В результате я так и не завел друзей. До сих пор не знаю, как это — дружить». В определенный момент кадры на экране сменились на кадры из детства Ису. Но произошло это так естественно, что он даже не удивился. «Где я только не жил. Во втором классе начальной школы у нас случилась какая-то проблема с договором аренды, и пришлось выгрузить все наши вещи на подземную парковку, где мы ночевали какое-то время. Тогда как раз был сезон дождей, и в один из дней парковку залило. Мама с папой, как сумасшедшие, бегали, вытирали воду, а мы с младшими братьями наблюдали за этим, забравшись с ногами на кровать. Но даже тогда я был счастлив. Как будто мы пираты, а это наш корабль, и мы отправляемся навстречу приключениям». На экране появились трое ребятишек, плывущих сквозь волны на корабле-кровати. Они смело сражались с похожими на гигантских комаров врагами, что подлетали к ним со всех сторон. Ису тихонько рассмеялся. «Во втором классе средней школы мы некоторое время жили в здании торгового центра. Старое помещение кишело тараканами. Таких огромных я никогда раньше не видел. Помню, набрызгаешь всюду спреем от насекомых, уйдешь, а когда возвращаешься, весь пол усыпан мертвыми тараканами. Увидев на экране воссозданную его воспоминаниями жуткую сцену, Ису передернуло от отвращения. Еще там не было теплой воды, и поход в душ становился тем еще испытанием. Бедная мама запирала дверь в общественном туалете и мучилась, пытаясь помыть нас с братьями ледяной водой. А мы верещали, что холодно. Но даже тогда я не считал себя несчастным. Кадры на экране сменились, и перед ними предстала новая квартира. Дети с громким смехом бегали по комнате, пытаясь догнать кого-то. Громкий топот затих, и бегущий впереди ребенок продемонстрировал свою добычу — маленькую серую мышку. В первом классе старшей школы мы жили в доме с мышами. Каждый раз, когда мы ложились спать, слушали, как они бегают по квартире. Мы с братьями так наловчились охотиться за ними, что вскоре легко ловили их голыми руками. Раньше это было одним из помещений буддийского храма, поэтому прихожая была вот такой высоченной, представляешь? Да уж, где я только не жил. И правда, трудно было. Как бы странно ни звучало, я не чувствовал, что мы в бедственном положении. Возможно, поэтому и не стал считать нашу семью нищей. Удивлялся, конечно. Но, повторюсь, несчастным себя не ощущал. Атмосфера и краски фильма на экране поменялись. Герои выросли и повзрослели. Все вокруг помрачнело. На заднем плане зазвучала медленная, заунывная мелодия скрипки. Я был учеником, на котором родители могли отлично сэкономить. На частные курсы не ходил, а оценки получал высокие. Хороший результат без крупных затрат радовал мою семью и родственников. Поэтому все они настояли на том, чтобы я поступал в хороший вуз. Ису потер рукой свое лицо. Герой на экране повторил это же действие. И вот я поступил в университет мечты. Но выбранная специальность оказалась вообще не для меня. А просто сказать об этом родным я не мог. Пытаться поступать куда-то еще, заново искать себя было не по деньгам. Тогда я устроился на подработку. Хотел самостоятельно платить за учебу. Зарплаты не хватало, и я взял кредит на обучение. Но когда сумма почти набиралась, приходилось отдавать ее родителям. Расходы на жизнь и все такое. Изображение на экране задрожало. Контуры предметов потускнели и начали растекаться, словно кляксы на бумаге. Кадры напомнили абстрактную картину, пятна на которой хаотично перемещались под своеобразную фоновую музыку. Казалось, на экране включили какое-то артхаусное кино. Вот тогда-то меня и накрыла депрессия. Не являлся на экзамены, целыми днями валялся дома в кровати. Хотя на подработку я продолжал ходить, в какой-то момент понял, все, что я зарабатываю, уходит на оплату того, пятого, десятого. Я осознал, что мы бедны. Осознал, что из этого замкнутого круга нет никакого выхода. Я зарабатываю, а деньги исчезают. Зарабатываю снова и опять не вижу их. А если так продолжится и дальше, мне придется всю жизнь покупать подержанное и пользоваться подобранными где-то вещами. Путешествия и покупки так и останутся непозволительной роскошью. И однажды, когда я состарюсь и вдруг заболею чем-то серьезным, то просто умру, потому что не смогу оплатить лечение. Не в состоянии дальше смотреть на экран, Иисус закрыл лицо ладонями. Даже когда я буду вымотан настолько, что захочу все бросить, мне все равно придется работать. А все потому, что пока ты просто лежишь и ничего не делаешь, деньги каким-то образом продолжают утекать. Не могу же я сесть на шею семье, которой без меня тяжело. Его голос дрогнул, и он медленно выдохнул. Извини. Рыдания подступили к горлу. Все нормально. Ты можешь поплакать, если хочется. Пойти к врачу и заняться лечением депрессии — тоже деньги. Несколько раз я, правда, сходил, когда понял, что уже на грани. Мне выписывали какие-то таблетки, но это же надо постоянно наблюдаться и пропивать их курсами. А я снова и снова переезжал, постоянно был занят решением каких-то дел. Понимаю, что все это отговорки. Томи молча положила ладонь на плечо Ису. Так что я решил, что должен спасать себя сам. Но что я умею, кроме как читать книги? Поэтому и обложился хилинг-романами, чтобы вытащить себя из этого состояния. По крайней мере, чтение утешало. Успокаивала мысль, что ни одному мне так тяжело. Казалось, что и мои проблемы сами собой решатся, как это обычно происходит в таких произведениях. У Ису перехватило дыхание. В какой-то момент на экране подул яростный ветер. От его завываний по спине пробежал холодок. Только вот в реальности никакие проблемы не решались. В конце концов, этот бег по кругу вымотал меня настолько, что я все возненавидел. Я понял, что эти романы — фальшивка, а вся боль и проблемы в них надуманные. Ису отнял руки от лица, искаженного злостью, и гневно зыркнул на экран. Его ладонь, сжавшая подлокотник, задрожала. Персонаж одного из романов стыдился того, что живет в бедном районе. Нет, не этого надо стыдиться. Стыдно, когда ты живешь счастливой, как тебе кажется, жизнью, а прохожий на улице вдруг бросает тебе голову-то хоть иногда мой. Лицо Ису побагровело от возмущения. Как такие полные лжи книги вечно становятся бестселлерами? Неужели люди покупают их только из-за красивой обложки и не смотрят на содержание? С другой стороны, чего я хочу? Большинство вообще не читает. Или же... Нет, это, конечно, абсурд, и все же... Неужели у всех такие мелкие проблемы, что они находят утешение в таких вот историях? Ису, это все фикция. Посыпанная блестками фальшь. Утверждают, что в мире полно людей, кому гораздо хуже, чем мне. Так это говорит только о том, что вся наша жизнь полна несчастья и страданий. Зачем? Зачем приукрашивать этот мир несправедливости и хаоса, где ты должен платить деньги за то, что просто дышишь? На весь кинозал выкрикнул Ису и вдруг расплакался. Надо было еще раньше покончить с собой. Тогда тебе не пришлось бы смотреть на все это. Собственная жизнь казалась ему жалкой. Он боялся взглянуть в лицо Тами. После того, как он вывалил ей всю ту черноту, что скопилась в его душе, с каким презрением она посмотрит на него. Тами молчала, дожидаясь, пока буря на сердце Ису хоть немного утихнет. А он, вновь закрыв лицо ладонями, не мог остановить поток мыслей, который изливался капля за каплей, словно из протекающего крана. В выпускном классе старшей школы у меня слегла бабушка. Она была очень хорошей, но папины старшие братья долго спорили, кто возьмет на себя заботу о ней. Не могли разобраться с финансовыми вопросами. Так что в итоге бабушку просто отправили в дом престарелых. Вскоре я услышал, что она умерла, и понял одну важную вещь. Угрюмо пробормотал Ису сквозь пальцы. Люди, в конце концов, или заболевают раком, или попадают в аварию, или медленно гаснут от недоедания. Как бы ты ни лез из кожи вон, всех ждет примерно один и тот же финал. В таком случае разве не разумнее попрощаться с жизнью раньше, чем наступят все эти страдания? Бабах! Раздался оглушающий раскат грома, и экран осветила белая вспышка. Все люди — идиоты, а мою жизнь уже не спасти. Они мне твердят, что на свете полно тех, кто оказался в еще более трудной ситуации, что мои страдания и не страдания вовсе. Если я не в силах преодолеть такую ерунду, то что же дальше? Выходит, я просто какой-то дефект общества. Ничего не хочу. Меня все бесит. Лучше бы наступил конец света, или к нам ворвались инопланетяне и уничтожили всех жителей Земли. Зал кинотеатра вдруг погрузился во тьму. В тишине раздавались лишь тихие всхлипы Ису. Его слова звучали резко и грубо, но по натуре своей он не был агрессивным человеком. Его учили не примыкать козлу, даже если падаешь на дно. Поэтому, как обычный человек с тоской на сердце, он направлял свою агрессию на самого себя. В конце концов, Мун Ису принял решение. Если в жизни нет ни цели, ни смысла, и если человечеству предопределены лишь несчастья, а он сам настолько слаб, что не в состоянии их выдержать, то остается лишь один выход. И этим выходом он посчитал смерть. Но как помочь человеку, который принял такое решение? Что сделать, чтобы раны на его сердце затянулись? Ведь даже если дать ему отдохнуть и всячески осчастливить здесь, в деревне, едва он выйдет за ее пределы, все вернется на круги своя. Тами убрала свою руку с плеча юноши. «Ису, могу я кое о чем тебя попросить?» «О чем?» — переспросил Ису, все еще пряча лицо в ладонях. «Секунду». Тами ненадолго оставила Ису и выскочила из кинозала. Вскоре из динамика раздался ее бодрый голос. «Хватит уже смотреть унылые фильмы. Я включу тебе кое-что другое. Но пообещай мне, что посмотришь следующий фильм от начала до конца. Это и есть моя маленькая просьба. Выполнишь?» «Угу». После долгой паузы буркнул Ису. Видимо, Тами каким-то образом услышала его ответ и тут же отключила телепатический видеопередатчик, запустив вместо него видео продолжительностью в 2 часа. Новый фильм начался сразу, даже без заставки. На экране возник широкий морской горизонт. Ису отнял руки от лица, и яркие блики морских волн ослепили его. Доносящийся из динамиков шум прибоя заполнил весь кинозал. Ису казалось, что он стоит на берегу и своими глазами обозревает бескрайние просторы синего моря. И все. Ничего другого на экране не происходило. Только волны, бьющиеся о берег. Тами бесшумно проникла в зал и села позади Ису. Этот умиротворяющий пейзаж быстро успокоил бушующие внутри эмоции. Уже более получаса он смотрел на морские просторы, и теперь эта картинка начала понемногу раздражать. Он, конечно, согласился выполнить просьбу, но так долго смотреть на непонятное видео было уже невмоготу. «Мне обязательно досматривать до конца?» «Да. Очень тебя прошу». Как ни странно, ему совсем не хотелось спать. От морского пейзажа неприятно сжималось сердце. Борясь с недовольством и странными эмоциями, Ису разлегся на кресле и продолжал смотреть на экран. Когда прошел час, экран вдруг дернулся вверх, словно камера на штативе упала и теперь снимала не море, а небо. На нежно-голубом, со всполохами бледно-желтых пятен небе, подгоняемые ветром, медленно плыли пушистые облака. Картинка оставалась неизменной. Лишь высокое небо, в котором утопали и растворялись все заботы. «Я не хочу больше смотреть на это», — возмутился Ису спустя 10 мучительных для него минут. Но Тами не ответила. Несмотря на возмущение, Ису продолжал оставаться на месте. Наконец экран потемнел, и на черном фоне побежали финальные титры. Длинный ряд имен, написанных на незнакомом Ису языке, мелькал перед ним. Звук работающего кинопроектора смешался с шумом волн. И вдруг Ису разрыдался. В голос, как ребенок. Это было совсем не похоже на те слезы, что он проливал ранее. Они не прекращались по его собственному желанию. Ису ощущал грусть, но одновременно с ней какую-то непонятную радость. «Я не понимаю, отчего плачу?» Охваченный эмоциями, прошептал Ису. Тогда Тами крепко обняла его со спины. «Ису, знаешь, о чем я подумала? Все эти книги, фильмы, музыка, природа... Все, что утешало твое сердце, все это имело смысл. Ведь дарило тебе еще один день жизни. О чем ты? Что изменится от того, что я проживу на день дольше? Если проживешь еще один день, у тебя появится еще один шанс. Это как гадать по монетке. Представь, что каждый день ты подбрасываешь монету, на одной стороне которой счастье, а на другой несчастье. Выпавшая сторона определяет твой день. Пускай сегодня выпали несчастья и трудности. Кто знает, может, завтра выпадет счастье и удача. А если умрешь, уже не сможешь подкинуть монетку. Ну и пусть. Я не выдержу еще одного выпавшего мне несчастья. Мне страшно, что в какой-то момент может стать еще хуже. Если станет невмоготу, я брошу монетку за тебя и добьюсь, чтобы выпало счастье. «Интересно, как?» — Помнишь мой сок смелости? Я все могу. Человеческое тело и разум несовершенны. Если внутри что-то сломалось и вовремя не оказали помощи, оно может окончательно выйти из строя. Обычно люди обращаются за помощью в больницу. Но раз ты сказал, что для тебя это не так легко... «Собираешься напоить меня очередным странным варевом?» — усмехнулся Иисус сквозь слезы, видимо, посчитав, что она просто шутит. «А если я скажу, что ты сможешь не падать духом, что бы с тобой ни стряслось, поверишь? Если ты когда-нибудь попадешь в ловушку депрессии и не сможешь оттуда выбраться, я вытащу тебя». «Что ты имеешь в виду? Ты иногда говоришь так витиевато, прямо как актриса на сцене». «Хорошо. Попробую выразиться яснее. Что лучше, продолжать ничего не делать, все глубже погружаясь в депрессию, или воспользоваться парочкой простых методов, чтобы вернуться к стабильному состоянию, а затем начать хорошо питаться, спать, заниматься спортом и делать свои дела, помогая себе держаться на плаву, не впадая в уныние?» Рука, которой Томми обнимала Ису, крепко обхватила его за шею, словно дразня. С мокрыми от слез глазами и улыбкой на губах Ису забарабанил по ее руке и кое-как высвободился из тесных объятий. Пока он вытирал слезы, Томми перебралась вперед на соседнее с ним кресло. Выдохнув, Ису заговорил. «Но разве моя жизнь стоит того, чтобы так стараться ради нее? Я все равно не знаю, зачем и для чего живу. А искусственно выдумывать себе смысл жизни не хочу». «Пускай в твоей жизни нет особого смысла, но все еще есть бесконечное количество возможностей. Каждое мгновение дарует новый шанс. Тебе остается только научиться жить счастливо с его помощью. Торопиться некуда. Будешь учиться этому постепенно. А я буду рядом, на подхвате. Вместе мы обязательно победим». «Но однажды даже тебе все это надоест». «А вот и нет. Мы же не в романтических отношениях. Разве достаточно одной дружбы или доброго отношения, чтобы выдержать такого, как я? Зачем тебе такая обуза? Ты очень скоро выдохнешься, водрузив на себя такую ношу». «Ничего. У меня уйма свободного времени. Но подожди-ка». Томми нахмурилась, задумчиво наклонила голову и приподняла ведерко с попкорном. «Вообще это странно. Почему бы и не стать этой ношей для кого-то? То, что не хочется ею становиться, не отменяет того факта, что ношу нужно кому-то нести. Как насчет того, чтобы просто расслабиться и позволить этому кому-то понести тебя на своих плечах? Подумаешь, стал для кого-то бременем. Это же не навсегда. Мне кажется, твоя проблема в том, что ты слишком много думаешь». Ису молча моргал и слушал наставления Томми, не зная, что еще добавить. Он даже не заметил, что в зале загорелся свет. Живот заурчал от голода. Рука медленно потянулась к ведерку с попкорном, и Томми наклонила его, чтобы Ису было удобнее брать. «Ну что, в этот раз я действительно помогла тебе?» «Да». «Готов?» «Конечно». Надев на руки резиновые перчатки, Томми и Ису взяли мусорные мешки. Внутри лежали вещи, которые он недавно безжалостно выбросил. На его счастье, хозяин квартиры припрятал подозрительные мешки с полезными вещами. Если бы они отправились на помойку, Ису пришлось бы заново все покупать. Натянув маски на лица, они выдохнули и начали доставать все из пакетов. После чего собрали весь мусор, в котором утопала комната, и засунули в освободившиеся мешки. Фронт работ ужасал. Гниющие объедки, груда одноразовых тарелок, куски недоеденной еды из доставки, мертвые насекомые, яичные скорлупки, рваная полиэтиленовая пленка, высохшие влажные салфетки и потемневшее от грязи постельное белье. Когда же перед ними предстали голые стены и пол, удивляться не пришлось. Засохшие пятна от напитков, черная плесень, крошки и брызги от еды, спутанные комки волос, остриженные ногти — таковы были следы жизни Ису в этой квартире. Вдвоем они все смели, отскребли и оттерли. После этого они громко включили на телефоне любимые песни, настежь открыли окна, запустили подряд несколько стирок, развесили выстиранное белье на крыше под солнцем, побрызгали его средством для устранения затхлого запаха, хорошо протрясли, потанцевали под бодрую музыку, пообедали заказанной Томи едой, решили, как все расставить на свои места и, наконец, навели уют в квартире. Начавшаяся утром уборка закончилась только в 10 вечера. Принесенное с крыши подсохшее белье пахло осенью. Складывая его, Ису тихо сказал: «Такое ощущение, что только что переехал в новый дом». «Ну вот, я же говорила, что мы управимся за день!» С гордостью воскликнула Томи, расставляя последние упаковки с едой в герметичных контейнерах на полке и в холодильник Ису. «Теперь твоя задача — ложиться вовремя, питаться по режиму и не думать ни о чем постороннем, лишь бы заботиться о своем здоровье. Если почувствуешь, что одному тяжело, обращайся за помощью к окружающим. Если покажется, что не справляешься, сразу звони мне. Я всегда готова прийти на помощь. И запомни, не бойся стать обузой. Есть вещи, которые одному не решить, зато вместе легко». «Понял». Убирая белье в ящик, Ису вдруг задумался, что ему до сих пор не верилось во все эти изменения, и даже само существование Томи казалось сказкой. Он по-настоящему осознал, что шанс, который дала ему жизнь, — это огромная случайность и не менее огромное счастье. Что бы с ним случилось, не встреть он такую, как Томи. «В этом мире не все такие добрые, как ты». «Конечно, я такая одна. Так что знай, что тебе повезло. Цени возможность, которую получил. Жду благодарности и поклонов, землянин». «О, вы просто великолепны». «Еще? Слабовато как-то. Давай еще комплиментов». Вжившись в роли, они какое-то время продолжали забавный диалог землянина и девочки из более продвинутой цивилизации. Наконец Томи отсмеялась, смахнула слезу и засобиралась домой. Новая сенсорная лампочка в прихожей тут же зажглась, осветив весь коридор. Стоя у двери, Томи еще раз крепко обняла Ису. «Перестань съедать себя мыслями. Пускай это выглядит как самообман, но заставь свой организм избавиться от стресса. Время, которое ты тратишь на переживания, лучше потрать на поиск способа стать хоть капельку лучше и на притворение этого в жизнь. А если по пути упадешь, просто встань, отряхнись и иди дальше». «Мне кажется, я уже сотню раз прослушал от тебя это наставление. Такое и тысячу раз повторить будет мало. Как корейский, английский и математику, чтобы поступить в Сеульский университет? Вот-вот». Они в голос рассмеялись. «Томи». «Что?» «Я очень благодарен тебе». «Знаю». «Нет, правда. Очень». Взяв Томи за руки, посерьезнел Ису. Томи шмыгнула носом и смущенно отвела взгляд. За окном мерцали далекие огни города. Приобняв Ису одной рукой, Томи тихо шепнула: «Я тебе благодарна». После чего совсем смутилась и спешно покинула 202-ю квартиру. Сбежав по лестнице, она наткнулась на Чигиона. Они поравнялись, дали друг другу 5 и разошлись, не глядя. Томи на улицу, а Чигион на второй этаж. «Стало гораздо чище», — удивленно констатировал Чигион, проходя мимо двери квартиры 202. Похоже, Томи решила сражаться с трудностями вместе с Ису. Видимо, она наконец приняла тот факт, что накопленный за многие годы душевный груз в одночасье с сердца не снять. Чигион вспомнил, как Тайон слезно просил его: «Чигион, пожалуйста, прошу тебя, береги себя». Если бы тогда, услышав эти слова, он бросил все и рванул к другу. «Если с тобой что-то случится, я не переживу». Если бы в тот трудный момент он оказался рядом с Тайоном, быть может, все закончилось бы иначе. Но вопрос этот остался без ответа. В тишине громко застрекотали сверчки. Холодный ветер ворвался в дом и пронесся по темным пролетам. Чигион сделал шаг, и свет на лестничной площадке автоматически вспыхнул вновь. Он поднялся на 3-й этаж, и вскоре хлопнула дверь 302-й квартиры.